Если я не ошибаюсь, только Иоанн употребляет название Галилейского моря Тивериадским морем. По-моему, если мне не изменяет память, другие евангелисты никто не употребляет этого названия, но я думаю, что мы, это не столь важно нас или серьезно должно влиять, поскольку часть Галилейского моря касалась Тивериады, вот, то жители Тивериады называли его также Тивериадским морем. Вот, и это не имеет существенной разницы. Просто здесь евангелист Иоанн уже возвращает нас с вами в наших рассуждениях на территорию Галилеи. То есть северные пределы Израиля, вот где, откуда были сами ученики, призваны на служение Иисусом Христом. И вы помните, что именно по воскресении своем Христос говорил, что «Я», Он говорил им, «Я предваряю вас в Галилее». То есть Галилея – это было началом ихнего служения. Именно там произошло ихнее призвание. Вот, и там Христос утверждал и избирал их на служение. Там они получали власть и посланничество для совершения благовествования Евангелия. И вот здесь 21 глава открывает третью встречу Иисуса Христа со своими учениками. Иоанн, как один из присутствующих из семи этих учеников, вот здесь мы говорили о том, что имена вот этих апостолов всех пятерых описаны, двое имен из семи этих, что встретились с Иисусом Христом, почему-то Иоанн упускает, не назвал, кто именно был. Вот. Но уже второй стих говорит все-таки о том, что я чуть-чуть раньше возьму, Христос говорил, что наступает ночь, вы помните это, когда Он говорил, что когда никто ничего не сможет сделать. И мы понимаем, что именно Иисус Христос говорил о духовной смысле ночи. Вот. И позже, конечно, уже апостол Павел разграничит это все в первом послании Фессалоникийцам. Он говорит, что, будучи сынами дня, мы должны трезвиться, вот, потому что спящие спят ночью, и упивающие упиваются ночью. Вот. Мы понимаем, что сегодня тоже продолжение какой-то духовной ночи, вот, но церковь должна быть бодрствующей. Но тогда это была особенная ночь, и Христос сказал, что это ваше время и власть тьмы. То есть, действительно, когда преисподняя господствовала, это была духовная ночь, вот, и если можно было назвать это выживанием в духовном смысле, то апостолы пытались как-то в том рассеянии, когда по пророческому слову Писание говорило, что поражу пастыря, и, то есть, в каком смысле поражу? Когда мы смотрим в 53 главу книги пророка Исаия, написано, но Господу было угодно поразить его. Бог поразил его и предал его мучению. То есть со стороны Бога это произошло. Бога Отца, Божье правосудие произвело суд над Сыном, потому что Он взял на Себя грехи наши. Мы уже немножко говорили с вами об этом. И вот здесь они пытались как-то выстоять, выжить среди этого положения в рассеянии. И второй стих говорит, что они были вместе, семь учеников были собраны вместе, ихние рассуждения, вот, хотя уже Христос им являлся раньше. Вот, но это еще пройдет время, когда они восстановятся в своем сознании, вот, когда полностью произойдет восстановительный процесс в ихнем служении, вот, в ихнем интеллекте. Вот, и третий стих говорит, что Петр говорит им, иду ловить рыбу. Обратите внимание, что последующие ученики, и раньше, когда мы смотрим на служение уже самих апостолов и апостола Петра, и служение Иисуса Христа, то мы видим, что везде лидерство представлялось апостолу Петру. Он всегда, так сказать, был в авангарде вот, всех идей, всего служения и так дальше. Если куда-то брал на гору преображение или для исцеления, то это был Петр, то это был Иоанн и Яков. Вот. И вот здесь, казалось бы, даже вот в тот момент, я хотел бы, чтобы мы обратили чисто по-человечески наше внимание, даже в тот момент, когда ученикам стало уже известно, что Петр был одним из тех, кто отрекся от Иисуса Христа. Вот. И вот здесь, вот в этой среде, небольшой среде апостолов, не произошло отражение к нему. Они не сказали: ну раз ты отрекся, мы уже тебя теперь не знаем, не хотим с тобой ничего иметь общего. Вот. Я хотел бы, братья мои и сестры, чтобы мы вот, понимали вот эти вещи. И Петр говорит, что я иду ловить рыбу. Что характерно, что когда мы читаем в Евангелии Луки, там есть такое выражение у Христа, что никто, возложивший руки свои на плуг и оглядывающийся назад, как там написано дальше, братья, неблагонадежен для Царства Божьего. И говоря о ловле рыбы, мы сделаем итог чуть позже, когда они уже возвратятся на берег и встретятся с Иисусом Христом. Вот, мы уже там подетально остановимся на этом месте. Вот, и вот здесь, когда начинается ловля, то есть я хочу сказать, что они возвращаются к старому ремеслу. Если вы помните, беря во внимание пятую главу Евангелия от Луки, когда Христос там, написано, благовествовал у моря Галилейского или озера Галилейского, и написано, что народ теснил его, а он стоял у самой кромки воды, возможно, даже он зашел в воду, вот сколько позволяли ему это, его одежды, вот, и излагал свое учение. И вы помните по пятой главе Луки, что Петр с Иаковом, Иоанном, вот, и с Андреем, братом своим, вот только-только возвратились с ловли рыбы, и они вымывали свои сети от водорослей, возможно, от других вещей, которые были в том озере. Вот. И это была напрасная ночь, где они ничего не поймали. И Христос проповедовал, Христос наставлял, Христос учил народ. И там, в пятой главе, апостол Петр, его тогда еще просто Петр, сын Ионин, Симон, сын Ионин, называет его наставник, когда Христос ему предложил и использовал его лодку. Он ему позже предложил, говорит: отплыви на глубину и закинь сеть. И я думаю, что все рыбаки в законе или не в законе, сегодня уже это, скажем, вне закона, если вы ловите сетями, то это вне закона. Вот. Вот. Но вы понимаете, что сети закидываются когда? Ночью, правда. И Писание говорит, что напрасно ввиду всех птиц расставляется сеть. И я думаю, что точно так же в отношении рыбы сеть бросается в ночное время, вот чтобы рыбы не видели, как можно меньше видели. Вот. И, но это был день, это было утро, когда практически по понятиям рыбаков не было никакой логики для ловли рыбы. И Петр, в то время, когда Христос предложил ему отплыть на глубину и закинуть сеть, он понимал, что это безрезультатно. Но, братья мои и сестры, в жизни этого человека начало работать слово, благовествуемое, или, как греческий язык говорит, ремо, слово ремо, проповедуемое слово. Слово, которое имеет, Иоанн говорит, смысл, логос, смысл, слово, которое способно возвращать нашу веру, чтобы она возрастала, укреплялась. И там Петр говорит, что по слову твоему, разве что по слову твоему. И когда они отплыли на глубину и закинули сети, написано, что поймали множество рыбы, множество рыб. Это был улов. Вот, и я думаю, что если вы когда-либо в жизни стремились прийти к успеху, скажем, вы задумали какой-то открыть бизнес, и вот в этот момент вы вкладывали все, средства, время, усилия, деньги, все, что можно было вкладывать, но у вас ничего не выгорало. И кто-то пришел и предложил вам момент или в какой-то последний момент, мгновение, когда уже все было безнадежно, и у вас получилось, вот, и вас многообещающе начал возрастать бизнес. Вот. Представляете, в каком вы положении? То есть вы достигли момента того, к чему вы стремились. Вот. И вот такой вот момент, когда был в жизни апостола Петра, Христос ему просто говорит, что ты должен оставить вот эти сети. И я, говорит, сделаю тебя ловцом человека. Но там Лука описывает, что когда он увидел это все, то он ухватился за ноги Иисуса Христа, он припал к его к ногам и сказал: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». То есть действие Слова Божьего в его жизни настолько сработало, что он увидел себя, он увидел, что это не просто наставник, это не просто учитель. Слово этого человека, этого учителя действенно, действенно даже не только на людей, на слушателя, но на глубине, где рыбы, вот там даже действует это слово. И он повергается пред Иисусом Христом и говорит: «Выйди». И Христос ему говорит: «Не бойся, я сделаю тебя ловцом человека». То есть я хочу, чтобы мы обратили наше внимание, цель и предназначение апостола Петра быть ловцом человека. Началом его жизни или обычным образом его жизни была ловля рыбы. А цель, духовная цель, ловить или проповедовать, или спасать людей для Царства Божьего. И когда уже по воскресенье Господне мы здесь видим, что он опять возвращается к старому ремеслу. То есть, как это присуще всем людям, вот. Есть шаткость в вере. Мы часто говорили с вами об этом, и поэтому, обращая на это внимание, я хотел бы, братья мои и сестры, уже даже сегодня я вспоминал с того, что которым утверждаемся, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы понимали, что Петр говорит, чтобы вы более и более старались сделать твердым ваше звание и избрание. То есть, наше положение во Христе – это не какая-то определенная мертвая точка, которую мы достигли, остановились и все в этом уровне. Нормальное положение верующего человека во Христе Иисусе – как можно больше укореняться во Христа, как можно больше утверждаться в вере, в позиции, в убеждениях, в понятиях, в духовном возрастании. Вот. Это очень важно. Если человек не утверждается, если он не укоренен, то есть вероятность возможности отпадения такого человека от веры. Поэтому очень важно, чтобы мы утверждались. И вот здесь Петр возвращается к старому ремеслу. То есть практически мы видим, что его внутреннее состояние было опустошенным. И мы понимаем причины. Вот. Хотя уже Христос им явился после воскресения. Но человек, который однажды отрекся от своего Господа, вот, то ли это словами, то ли это делами, независимо, вот, он нуждается в том, чтобы его Господь обязательно восстановил. Если вы были внимательны и помните, в субботу вечером у нас была очень прекрасная проповедь, вот, в отношении этой темы, когда брат прочитал Деяния святых апостолов, когда Петр был в темнице, вы помните? Вот, и он там говорил уже во второй половине своей проповеди, он перешел, как происходит становление человека, который находится во власти или в духовной тюрьме, как он там выразил. Очень хорошая мысль, очень прекрасная проповедь. Так вот, братья мои и сестры, Петр нуждался, вот этот духовный вакуум, который был в его жизни, он томил. И Давид это описывает в своей жизни, говорит, что «когда я молчал, то обвешали кости мои от вседневного стенания, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, и свежесть моя иссохла, как в летнюю засуху». То есть положение унылого духа, когда человек находится в душевной, Христос там выразил чуть раньше в одной из притч, что говорит: «Мирись с соперником твоим, пока ты еще в пути». Вот. Потому что он может отдать тебе правительную, тот вергнет тебя в внутреннюю тюрьму, и ты не выйдешь оттуда, доколе не отдашь до последнего кадранта. Вот. Это вопрос нашей совести. Иногда бывает такое положение, когда Бог дает человеку шанс покаяться в жизни. И помните, что Бог сказал одной из церквей, говорит: «Я дал ей время покаяться». Есть у человека для определенного момента возможность покаяния в грехе. Если человек иногда не кается, то он попадает в суд своей совести. Я думаю, что, может быть, кому-то из вас приходилось встречаться с такими людьми, вот, за которых практически нужно молиться так, как за освобождение, потому что они находятся во власти своей совести. Это угрызение не дает им места ни днем, ни ночью, ни в собраниях, ни в самых хороших благословенных собраниях. Они вроде бы плачут, радуются со всеми, но кончилось собрание, выходят, и их снова опять гложет положение греха. Это очень страшное положение. Не дай Господь, чтобы кто-то из вас попал в точно такое положение. И для Петра нужно было восстановление. И что характерно, что вот здесь, в этой главе, открывается Божья любовь, насколько она безгранична, насколько она велика, широка, глубока и высока. И Христос как бы наводит их опять. Смотрите, тот же почерк действий, предложений и так дальше. Он говорит, задает им вопрос, когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Возможно, это было туманное утро, может быть, еще не совсем ночной мрак рассеялся, может быть, чуть-чуть серело, но они не узнали Его, не узнали. И Христос говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали Ему: «Нет». В слове «дети» есть два смысловых фактора. Во-первых, нужно обратить, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, начиная там в первой главе, он говорит, что «я, братья, не мог говорить с вами как с духовными», правда? «А говорил с вами как с младенцами во Христе». Возрастной период детей – это период несовершеннолетия. И он говорит, что если между вами есть распри, словопрение, зависть и так дальше, то, говорит, не плотские ли вы? Вот. И он называет, что это младенческий возраст. Возможно, это слово могло их возвратить к тому моменту, что они не имели духовного роста в своих понятиях, в своих продвижениях, в своем служении. Вот. Это предполагаемая форма, я это не говорю в утвердительной форме, что Христос именно вот в таком смысловом факторе направил это слово, выражаясь к своим ученикам. Но я просто говорю, что это для нас может быть форма рассуждения. Вот. Я думаю, что быстрее всего второе имел в своем значении этого слова Христос, то есть отцовство, своя любовь, своя забота. И вы знаете, я просто хочу коснуться вот этой стороны, насколько важно, братья мои и сестры, чтобы мы понимали, насколько велика безграничная любовь Божья. Я думаю, те родители, которые имеете своих детей, и в нашей жизни бывает такое, что иногда наши дети нас не слушают, нам не подчиняются, делают какие-то глупости, несоурядицы или тому подобное. Вот. Иногда это нас раздражает, иногда это нас оскорбляет, наносит нам даже порою боль какую-то или обиду, правда? Вот. И иногда мы даже, может быть, втихаря пытаемся где-то, так сказать, поплакать, чтобы дети не увидели, потому что это нам больно, это нам неприятно. Но в конечном итоге родительское сердце, сердце матери или сердце отца, оно настолько широко, что оно способно простить и воспринять даже с обидой, даже с недостатком поступок своего ребенка, своего дитяти. Апостол Павел в послании к Коринфянам, он говорит, что вам не тесно в нас, но в ваших сердцах тесно. И он говорит, что в равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы. То есть это сердце отца, которое способное воспринять. Вот, и выражая это слово, он говорит «дети», то есть он их воспринимает опять как своих детей, хотя он понимает, я думаю, что если мы, скажем, дали ребенку какое-то задание, скажем, иди там принеси с гаража то и другое, правда? Вот, и вместо того, чтобы он пошел в гараж, вот, вы заходите в бейсмент, а он занимается чем-то там своим. Вот. То есть вы понимаете, что это уже для вас оскорбление, потому что он не подчинился вам, он забыл о вашем приказании, он исполняет свои желания. Вот. Это будет обидно и неприятно для родителя. Вот. Но все равно, даже в таком положении, ребенок остается вашим ребенком, вашим сыном и вашей дочерью. И вот в этом отношении Христос говорит: дети, дети, Он задает ему вопрос, то есть Он не просто сказал: эй, вы там, рыбаки или кто-нибудь другой, есть ли что у вас покушать? Он называет их дети, есть ли у вас еда? И вот это, может быть, было шансом воспринять, но они еще не готовы воспринять Иисуса Христа, Его любовь.